Глава 8. Надо что-то погорячее. «Но как можно заморозить Деда Мороза? Это же абсурд!» — воскликнул Иван, постукивая по кубу льда, где был заперт добрый волшебник. «Неужели Снежная Королева на такое способна?» — удивилась Мария-искусница. «С волшебным кристаллом она и не на такое способна. Видите, посох пустой!» Яга указала в окно. Там было видно, что посох, оставленный Дедом Морозом, все еще стоит на месте. «Она забрала всю силу эмоций, которую Дед Мороз собирал в нем много веков. Теперь мне все стало ясно. Помните то заклинание, которое она сотворила на ярмарке?» Иван и Мария кивнули. «Вот, кристалл ведь, он не только от добрых и светлых чувств питается, но и от темных и злых тоже. Заклинание, которое вы видели, она еще давным-давно придумала, чтобы все теплое и доброе изгонять. Она хочет все людские сердца заморозить, чтобы кристалл этой злостью напитать и самой востократ сильней стать, а затем и править всем миром, в котором все будет по ее воле». Марья и Иван просто стояли, пытаясь осознать весь ужас сказанного Ягой. Первым в себя пришел царевич. «Так значит, надо просто забрать этот кристалл обратно и использовать против нее», — предложил Иван. «Так, да не так. Даже коль мы чудом каким кристалл возвернем, все равно нам с мощью его не совладать. Тут только Дед Мороз справится, иначе никак», — ответила Яга. «Тогда надо его разморозить. Может, это... камину его, а? Так и оттает со временем». «Да ты сегодня, гляжу, просто брызжешь идеями, как верблюд слюной. О, двигай!» — гаркнула Яга. Иван примерился к кубу льда, уперся руками и с огромным трудом еле подвинул его на несколько сантиметров. «Да стой, умник! Думаешь, колдовской лед так просто растопить? Отойди, а то пришибу ненароком!» С этими словами Яга наставила на куб льда свою клюку, закрыла глаза и пробормотала что-то себе под нос. На конце клюки вспыхнуло пламя и сорвалось на глыбу льда. Но стоило ему коснуться прозрачной поверхности, как языки пламени тут же испарились. На льду от этого заклинания не осталось и царапинки. «Нам тут самим не справиться», — заключила Яга. «Надо что-то погорячее». Яга с грустью взглянула на Деда Мороза. Она сжала в руке краешек своего клетчатого вязаного платка. «Матушка Ягиня, ну вы же знаете, что делать. Может, зелье какое нужно? Мы поможем», — с готовностью заявила Мария-искусница. «Зелье, да. И я сама его сварганить сумею. Да только ингредиент один нужен. Перо, жар птицы». «Как это перо, жар птицы?» — помрачнел Иван. «А по-другому никак?» «Без пера вестимо не обойтись». «А в чем проблема? Ванька, ты ж царевич. Разве ты не встречался с ними никогда в 39-м царстве?» — поинтересовалась Мария. «Встречаться-то встречался. Пытался даже поймать одну по молодости. Да только в наше-то время всех жар-птиц уже извели. Нет их больше», — грустно ответил Иван, и Мария тут же помрачнела вслед за ним. «Ну, будет горевать. Знаю я одно местечко, где наверняка перо раздобыть можно. Надо поспешить». Яга заковыляла во двор, постукивая клюкой по деревянному полу усадьбы. «Иначе эта окаянная скоро весь свет в ледышку превратит». Иван и Мария поспешили за ней. «Баба-яга, а может, мы ее это, посохом волшебным, того?» Не переставал предлагать свои идеи Иван. Он как раз проходил мимо посоха и поднял его в руки. «Он хороший такой, тяжелый». «Вань, ты дурак?» «Да, то есть нет». «Ты шагу ступить не успеешь, как она тебя заморозит». Яга, заметив, как Иван открыл рот, чтобы еще что-то предложить, тут же догадалась и перебила его. А коли попытаешься волшебство отворить посохом, скорее сам себе пальцы отморозишь. Посох подвластен только Деду Морозу. Так-то. Баба-яга зашла в ступу, обратив клюку в метлу для полетов. «Мы с вами, матушка Егиня!» — воскликнула Марья. «Нет ж, на этот раз останьтесь. Снегурочку дождитесь, предупредите. Пусть подарки разносит. Заклятие снежной королевы замораживает сердца людей, а подарки их, наоборот, отогревают. Конечно, полностью заклятие королевы это не разрушит, но хоть замедлит немного. Все, нет времени больше. Полетела!» Яга захлопнула за собой дверь в ступу, оттолкнулась со всей силы и взмыла в холодное небо мира вечной зимы. Иван, наблюдая, как удаляется колдунья, стукнул себя по лбу. «Забыли совсем! Андрей же в ступе остался! Самовар!» Но Яга его уже не слышала. Через несколько минут она преодолела барьер и вернулась в мир людей. Как ни странно, именно там Яга собиралась искать перо жар-птицы. Правда, думала она про себя, нельзя сказать, что перо находится в мире людей. Она вообще не могла точно утверждать, где именно и в каком мире оно находится в этот момент. Знала только у кого. Яга приземлилась на границе двух лесов. Леса эти разделялись широкой пустой полосой, как будто кто-то специально вырубил линию деревьев, чтобы построить здесь что-то. Но полоса была совершенно ничем не занята. Баба-яга огляделась и принялась простукивать клюкой камни, лежащие у кромки леса. «Не тот», — бормотала она про себя. Наконец довольно ухмыльнулась. «Вот ты где!» Яга приблизилась к особенно большому камню, поросшему мхом. Она трижды ударила его клюкой и услышала вовсе не привычный стук, а звук, похожий на дверной звонок. Яга принялась ждать. Через несколько мгновений пространство между лесами затянуло непроглядным дымом. Когда он немного рассеялся, стало видно, как из воздуха на землю обрушиваются рельсы и шпалы, которые сами собой складываются в железную дорогу. Эта дорога уходила за спину Бабы-Яги, но недалеко, метров на 10, как будто специально рядом с волшебницей появился небольшой кусочек дороги. Издалека послышался громкий гудок, и через несколько секунд на Ягу уже мчал его источник, стучащий колесами скоростной паровоз. Яга отскочила в сторону с его пути. Паровоз промчался вперед, но очень быстро остановился. Напротив Яги оказался красивый красный вагончик с дверцей, окаймленной желтой линией. Прямо перед дверцей появилась и раскрылась сама по себе лесенка, как бы приглашая войти. Яга поднялась по ней и зашла в вагончик. Уже через мгновение паровоз помчал дальше. Спустя еще секунду он приблизился к концу железной дороги, а затем, когда колеса его должны были вылететь на сырую землю, исчез. Вскоре за ним последовала железная дорога, причем так же, как и появилась. Взмыла вверх, разобравшись на рельсы и шпалы, и растворилась в воздухе. Уже через 10 секунд полоса пространства между двумя лесами была снова абсолютно пуста, если не считать пары подрагивающих от ветра травинок. И во всем белом свете никто не мог бы сказать, где сейчас находится Баба-Яга.